Глава 36. Я неосознанно жадно наблюдала за выражением лица Ямадаева, словно надеясь на то, что он мог не признать издали, но вот сейчас он хорошенько меня рассмотрит и взгляд потеплеет. Но ничего подобного не происходило. Передо мной стоял совершенно незнакомый человек, холодный и чужой. Мне стало неловко. И как-то стыдно за то, что я вообще ожидала от него какой-то реакции. Губы поломала горькая улыбка. Я ведь была готова к этому. Весь прошедший месяц только и занималась тем, что уговаривала себя. Он не спасет меня. Я не нужна ему. Именно ради этой минуты я выстраивала эти бетонные стены в своей голове, чтобы не ощутить острого разочарования. Но мое самоубеждение ни к чему не привело. Боль разливалась по венам, как раскаленный металл. Не знаю, откуда я взяла силы, чтобы выдавить из себя улыбку грустного Пиноккио. Актриса погорелого театра. Девушка Зейда перевела на нас взгляд, будто лишь в этот момент отряхнулась от его чар. На ее кукольном личике расцвела улыбка, вежливая, но почти настоящая. Она переводила глаза с Матвея на меня, хотела было что-то произнести, но не решилась. Незнакомка показалась мне до ужаса милой. Ненавидеть подобное создание просто невозможно. Все равно, что хотеть обидеть олененка Бэмби. Хотя ревность жгла напалмом, выжигая все доброе в моих мыслях. «Рад видеть вас в моем доме, прокурор!» Протянул Зейд с вежливой улыбкой, глядя на моего мужа абсолютно пустыми глазами. Затем его взгляд перетек в мою сторону. На лице сохранялось все то же отстраненное выражение, от которого мне хотелось лезть на стену, сдирать кожу, лишь бы не чувствовать этого холода. «У вас прекрасная жена», — произнес он ровно, без тени эмоций, будто действительно никогда раньше со мной не пересекался, и зачем-то протянул руку в мою сторону. Я замерла. Матвей в каком-то конвульсивном жесте еще сильнее сжал мои пальцы. Уверенно, они посинели. Но через мгновение все же отпустил. Я вложила истерзанные пульсирующие пальцы в ладонь Зейда, и он медленно коснулся губами самых кончиков. Прикосновение казалось едва ощутимым, как перышко. Но на коже ощущалось, как след от ожога четвертой степени. Я выдернула пальцы с таким рвением, будто действительно опасалась, что его губы оставят на коже шрамы, хотя эмпирический опыт подсказывал нет. Меня до боли ранило его театральное поведение, словно для него все происходящее — забава. «Наслаждайтесь вечером», — кинул он, теряя к нам всякий интерес. Недовольство мужа было весьма очевидным. Волны злобы исходили от него, как радиационное излучение. Будто он ожидал иного приема, возможно, страха или лизоблюдства, или хотя бы намека на то, что его внезапное вторжение хоть кого-то здесь волновало. В голову пришла догадка. Нас не приглашали на этот праздник жизни. Это была спланированная акция моего мужа, и она разбилась о холодную вежливость Зейда. Мы оба молча наблюдали, как он удаляется, уделяя внимание другим гостям, настоящим. Какое-то время Матвей водил меня вокруг столика с закусками, но, несмотря на так недостающее мне разнообразие в еде, ничего из гурманских яств вкусить не хотелось. Еда казалась пластиковой, воздух спёртым. Я с интересом осматривала обстановку, пребывая в полном недоумении. Как такой человек, как Зейд, вообще мог угодить за решетку? Я не наивна и понимаю, что в нашем мире все решают деньги — или власть и связи. Может, это мой муж постарался? Но он явно не сторонник справедливости, а значит, причина в другом. Пазл не складывался. Рядом материализовался официант, предлагая шампанское. Но пить алкоголь в такой напряженной обстановке слишком опасно. Я ограничилась каким-то безалкогольным коктейлем из огурца и базилика. Мой взгляд против воли то и дело сбегал в сторону толпы гостей. Я искала его глазами. И не находила. Муж следил за мной, как ястреб, и в то же время медленно напивался, теряя концентрацию и интерес ко мне. Он с кем-то оживленно общался, иногда посматривая в мою сторону, будто я была его собачонкой, которую он выпустил на свободный выгул. Я так отвыкла от большого скопления людей, что находиться здесь становилось невыносимо. «Мне нужно отлучиться», — шепнула я, наклонившись к уху мужа, — «в дамскую комнату». Матвей дернул подбородком, разрешая. Или просто не расслышал, будучи занятым интересной беседой с кем-то из себе подобных. Я отправилась на разведку. Дом изнутри казался еще больше, чем снаружи. Настоящий лабиринт, в котором ориентироваться без карты — гиблое дело. Я понятия не имела, где здесь находится уборная. Решив, что на первом этаже особняка будет слишком людно, поднялась на второй. Никаких ограничений для перемещения гостей я не заметила. Ни охранников, ни запрещающих табличек. А значит, гости могли беспрепятственно шататься по особняку, разглядывая коллекционные картины под стеклом и прочие атрибуты богатой жизни. Учитывая, что это не отель, обозначения уборных на дверях не нашлось, но на полу стояли таблички. Наконец разглядела на одной из них женский силуэт. Возникло ощущение, что я первая, кто зашел сюда сегодня после уборщицы. Вокруг приятно пахло и сверкало чистотой. Сделав свои дела, я оперлась руками о мраморную столешницу и подняла глаза на свое отражение. Собственное отражение в зеркале казалось едва узнаваемым. Лишь грусть, притаившаяся в уголках глаз, была знакомой. Я пыталась понять, какие у меня есть варианты. Смогу ли я сбежать отсюда? На каблуках и в экстрамине далеко не уйду. Возникла даже бредовая идея стащить что-то из гардероба гостей. Вот будет позор, если меня поймают за руку. Матвей пристрелит меня на месте. Он ненавидит, когда порочит его репутацию. Я вздрогнула, когда ручка двери повернулась. Напряглась всем телом, испытывая раздражение от того, что мое уединение хотят прервать, и наткнулась на тяжелый взгляд. Зейд появился в дверном проеме, заполняя собой все пространство. «Заглянула ко мне в гости, доктор».